Случалось не раз, что все земные меры были исчерпаны, и все же желаемого результата не получалось. Как быть тогда и что делать? Предать все в руки владыки и ждать? Он знает, когда во времени следует что допустить или отвергнуть. Не всегда желаемое будет наилучшим решением. Будущее еще скрыто от глаз, и лучше положиться на мудрость ведущего. Многое из того, что люди желают как условия кажущегося им счастья, при достижении не оказывается таковым. Истинная мудрость воздерживается от желаний, ибо нет им конца. Только желание света, только оно – может считаться неизменно ведущим ко благу. Усиливать можно его, пока не станет оно превалирующим в сознании и не вырастет настолько, что будет руководить всеми поступками человека. Истинно можно растить каждое желание, как хорошее, так и плохое. Многие деяния человеческие совершались под воздействием выросшего таким образом желания. Может оно быть и крыльями полета, и цепями на ногах. Желание питается мыслью и ее образами, следовательно, оно в руках человека. Прекратите питание мыслью, и желание умрет. Устремление тоже питается желанием, за которым стоит та же мысль. Приходим к неизбежному выводу, что в основе активности сознания заложена мысль, которая может быть подчинена контролю. Вначале требуется его постоянство, потом мысль пойдет по привычному руслу уже самотеком, не требуя особых усилий. Привычки мышления могут быть как светоносными, так и пагубными. Последние неизбежно ведут во тьму. Мысли света и мысли тьмы, каждая из них устремляет сознание в свою сферу. Закон магнитного притяжения мысли действует по созвучию, но рычаг его в руках человека. Им, как рулем, можно направлять течение мышления в любую сторону. Мысль в руках человека, а следовательно и все его будущее, и его судьба.